Мне зовут мой фонд Константин Игоревич, инсуэр компании «Скажите», Шевченова, но главное этого. Да. Ой, да, я вам звоню по поводу вашей задолженности перед компанией Moneyman. Сумма предоставляет 101 200 рублей. Когда вы будете оплачивать? Ой, а я что-то и думал, что мне простили все, нет? Прощу, ну, вчера прощенное воскресенье было. Говорят, все всем прощают, поэтому. Вы там получите смотреть. Не надо задумываться, все прощают. Чего, не простили, что ли? Блин. Зря я надеялась, надо, да? Кривляться, пожалуйста. Буду. Никто вам прощается, ничего не будет. Ну, я думаю, что простят. Но ты точно с меня ничего не взыщешь. 100%. Когда плачете? Никогда. Ну, это вы ошибаетесь. Да ты ошибаешься. Ты когда мне позвонил, уже ошибся. Когда на такую работу пришел, тоже уже ошибся. Ты вообще много ошибок мне уже кажется, в жизни сделал. Тебе не может казаться. Мне кажется, ты сплошная ошибка. Все, что ты родился, это уже ошибка природы. Не перебивайся, пожалуйста. Не нервничай, не нервничай. Зачем повторяешь за мной? Скажи что-нибудь свое. Ну, вот. Успокойся, я даю тебе минутку, чтобы ты попил водички и вновь приступил к диалогу. То ты прям что-то там, эмаль зубная у тебя скрипит. Не перебивайся, Айман. Не втихуй. Нет, не буду. Не будешь? Не буду. Это ты так думаешь. Это ты так думаешь. Я поставлю бригаду, и будете с ней. Бригаду, обманщик. Нет у тебя никакой бригады. Может быть, у тебя есть какая-нибудь бригада, а ты там бригадиром на стройке раньше подрабатывал, а потом тебя выгнали, потому что ты никчемный. Вот. И пришел ты звонить. Бригаду к вам направлю. Направь, направь. Какой не существует направляющий. Память вашей прописки. А у тебя как должность называется? Направляющий или звонильщик? Или просто хуеплет? Как должность написано? Ага, по цессии, да? Другим направляльщиком. Такой ты глупый, мне над тобой ржать так хочется. Ты бесишься, беспомощный мужичонка в юбочке. Ну, если у вас проблемы, я с этим ничего сделать не могу. Проблемы у тебя, я сказала, с рождения, это и ошибка. И вот как ты родился ошибочно. То, что вы жалко, сказали, что на тебя сперматозоид потратили. И делали тебе еще, старались, урода. Вам понятно? Не, мне непонятно, я вообще ни слова не слышал, что ты сказал. Но я же тебе говорю, ты мне не интересен. Очень плохо, что его не слышишь. Вообще плохо, да, вот. У тебя вообще вся жизнь плохая. Я согласна. Согласна. Вы ничего не знаете. Это все, что ты нашел все сказать, вы ничего не знаете. Блин, это чудо. Переводите тему женщина. Тема твоей задолженности. Женщина, я-то женщина. А ты ошибку природы. Не понял, вот, что ты ничего не добьешься. Вот. Во, я тебя буду называть ошибочный сперматозоид. Во как. Нет, вы больше не будете вообще. Не будет, ты обиделся, да. Обиделся. Алло. Здравствуйте. Альфия Патиховна? Да. Это за рабочую задолженность у Финпротект. Меня зовут майор Валерия Алексеевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись нашего диалога. ДФК Турбозайм, договор был переступлен в Финпротект. Реквизиты на оплату у вас изменились. Обращаю ваше внимание, ведется запись. В личном кабинете, наверное, видели сумму 45 352 рубля 32 копейки у вас к оплате. Скажите, денежные средства подготовили к договору вашего займа? Я не смотрела ничего. Сама смотри там, а у меня нет кабинета. у вас есть личный кабинет, вы оформляете дизайн через личный кабинет. А у меня нет кабинета, я не смотрю и не захожу туда, ясно тебе? А, не тебе, а вам, мы с вами не переходили. Я тебя знаю. Слушай, тогда компания фиксирует отказ от оплаты по факту отсутствия денежных средств, и данная запись неконструктивного общения прикрепляет к вашему личному делу. Ну, Николай, что ты... Как прикрепить, на каком носителе? Скажи. Общение и, соответственно, все информации передавать на следующий этап. Беспокоит компания «Аватаж», отлично, наличие. Василий сейчас говорил, описывается. Скажите, пожалуйста, когда планируете оплату? Вы слышите меня? Когда планируете оплату? Фамилия ваша, вы меня плохо слышите, наверное. Ваша Наталья Владимировна, у вас задолженность составляет... Фамилия называет свою. Когда планируете оплату производить? А, ты тугой, да, на всю голову? Сыкло? Давайте, мы ожидаем от, мы ожидаем назвал, от вас. А фамилию не страшно назвать. Да, вдруг жалобу напишет. А я буду тогда Наталья говорить, Наталья, я ей не звоню. Вы можете перевести денежные средства в нашем представительстве. Ну ты можешь свой хер пососать прямо сейчас. Через кивы кошелек. Ага. Штаны снимай и занимай. Давай. Сейчас ты заорешь. Мы ждем оплаты. Жди. Скоро коллектора будут заниматься. Да-да. Скоро, давай, скоро давай. Коллектора. Вот что, что я тебе посоветовал, то и делай. Пока. Да. Давай. Ожидаем ваших оплат. Всего хорошего, удачного иди, дня. Иди, соси, пока. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Говори. Светлана Валерьевна, это вы? Да. Меня зовут Ольга Андреевна, департамент взыскания, банк «Восточный экспресс». Ого-го. Договор о платеж звонок до сих пор не оплачен. Слышь, фамилия называй. Вы как себя видите? Замечательно. На каком основании вы себя так видите? Киле моя фамилия. Как? Киле моя фамилия. Киле. А, должность. Специалист третьей категории. С этого всегда надо начинать. Это как-то относится к вашему обязательству? Ты обязан так представляться. Мы на «ты» не переходили. Нет, я перешла изначально в «Восточка». Иначе я буду тебя только курицей называть, если на «ты» не нравится. Ты что молчишь-то? Вы себя слышите вообще, нет? Что звонила вроде. А? На каком мне нравится, но ты что-то звонила курица. На каком законном основании по данному договору кредитный платеж не оплачен до сих пор? 21 день. День и все. И раз вы убрали все контактные данные, значит, можно так себя вести, Светлана Валерьевна? Я буду вести себя так, как вы того достойны, заслуживаете. Восточная шваль. Рванина кончена. Назовите причину неоплаченной. Да потому что плевать на ваше дело. Причина весомая. Так и пиши, плевать хотела. На сегодняшний момент, Светлана Валерьевна, вам необходимо оплатить долг. Да это кто-то в ближайшие два дня, сегодня как раз завтра. Ты что ли? То, что у вас не совсем в жизни все сложилось, я в этом не виновата. И ваша агрессия меня абсолютно не беспокоит. Кроме того, как вы ваши крылья, вы ничего не можете, слышите, нет? Тебя я не слушаю. Слышите только ты меня будешь слушать, потому что я твоя госпожа, королева. 4700 рублей когда поступит? Слышала меня? Я тебе разговаривать не разрешала. Вы себя нормально ощущаете, нет а вообще? А как ноги и пятки мне лизать? Хабал. 5611 кодекс административных прав нарушений. Да, да, да, конечно. Обязательно. Давай меня теперь на платную линию долбани. Лишние денежные средства? Ой, как напугало. В твои сказки никто не верит. Лишние денежные средства для оплаты штрафов или нет? Какая еще пугалка есть? Давай я тебе посильнее буду тогда прям... парафинить сейчас так, чтобы у тебя прям щеки загорелись, а? На каком основании вы себя так ведете? Я звоню вам впервые. Вы нормально реагируете? Должны вроде, нет? Все, что связано со сточкой, будет слышать из моих уст именно такое обращение, такое отношение. Нормально? Почему усвоила? Так? Мозги присутствуют? Почему так? Объясните да мне. Потому что я же тебе в начале разговора сказала. Сточка, шваль. Ничтожные вообще. Мороженые, конченые. Людьми вас не могу назвать, я позволить себе этого не могу. Ну, не знаю, может, вы там какие-то... Бывают, давайте, дальше разговор ведется. Да пусть ведется, слушай ее. Послушаю. Слушай ее, сучара. Я вас слушаю. Где ваше объяснение? Где ваша оплата по договору? Я не слышу. Пошла, объяснение ты слышишь. Кроме того мусора, то, что выливается из вашего рта. Я слышу. И все рядом с тобой сидят. Вашу причину недовременной оплаты. Что же вы есть, да? Животины позорные. Причину она слушает. Ничего себе. Никогда ты не услышишь. Я же тебе сказала, что зафиксировать. На тебя я не доходит. Вас. Слушает она. Ну слушай, хочешь, я тебе песню сейчас включу какую-нибудь? Вы чего ждете? Я жду, когда ты нахуй сходишь, а потом отчитаешься, сходила или нет. Не молчи, я разрешаю сказать тебе. Вам назначить выездную группу на прогрессивную 2, квартира 2, правильно, да? Да, назначить. Так. В этой ситуации вообще не вместе с планом Валерином. Так, следующее, что у нас будет интересненькое. Ты спроси там рядом, кто сидит, скажи, чем еще ее припугнуть можно, она на это не ведется. Ну-ка, поспрашай. Ваши отношения к обязательствам очень удивительны, скажем так. А? 4700, когда поступит? Сегодня или завтра, 12 марта? Идиотка. Смех без причины, признак не дурачина, да? Ух ты, какой ты в детском садике выучила, запомнила, да? Так у меня причина есть над тобой ржать, над лохушкой. Когда оплата произойдет? Ты еще не поняла? Тугая напрочь. Да слушай, слушай. Все, молчай. Марта, включите на 4700 заплатить. Чиру отказ от погашения. Не собираюсь больше выслушивать вот это вот. Всего доброго. Я сейчас отсюда рву, Ань. Ты сказала. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Андреева, Яна Александровна. Разговор с вами у нас записывается. Так, подскажите, пожалуйста, меня интересует... Так, одну секунду. Валерия Владимировна, с вами беседуем, правильно? Да. Валерия Владимировна, дело в том, что позвонили вообще по поводу задолженности вашей из компании «Метро Финанс». Я не дам денег. По-другому. Ни копеечки. Что еще раз? Не дам денег, ни копеечки. Кому вы не дадите денег? Никому не дам. Сегодня среда. А нам и не нужны ваши деньги. Я последом денежки. Никогда не даю. По понедельникам, вторникам, Валерия четвергам. Валерия Владимировна, тоже. Вам необходимо оплатить свои задолженности 6250 рублей. Компанию «Метро Финанс». Если вы этого не делаете самостоятельно, в добровольном порядке, вам придется потом выплачивать принудительно, еще и больше объеме. Не, по записи разговора говорю, денег не дам. Вы сейчас шутите, наверное, да, Валерия Владимировна? Почему ведете себя таким образом? Да нормально себя веду, говорю, не дам денег и все. Но почему вы ведете себя подобным образом? Вы же понимаете, что деньги вы занимали не у меня, не у подруги, не у знакомого, не у родственника. А, да, правда. Вы я брали денег не даю ни по понедельникам, за ни по вторникам, ни по четвергам. Нельзя. И все равно, когда вы так даете кому как что, это равно. Ваше личное тоже дело, не Валерия Владимировна. А, нету. Понятно. А так бы ты тоже не давала, если бы у тебя были деньги. Валерия Владимировна, как вы планируете решить вопрос с оплатой своей задолженности? Что, словесная нефтескважина иссякла? Больше не знаю, что сказать. Да, пусть будет так. Если вам от этого станет легче, пусть будет так. Пусть будет так. Как вы планируете решить вопрос с оплатой этого долга? Никак не планирую, это в мои планы не входит. Нормально разговаривайте, а тут речь у вас возникает, какие-то проблемы сейчас. Я не могу с тобой, ты такая глупая. Я то же самое могу и о вас сказать, между прочим. Ну скажи, подопись разговора. Вы пытаетесь сейчас поясничать мне, Да как с тобой по-другому разговаривать? Ты не понимаешь, что я с первой секунды нахер послала. А ты представляешь, звонящая башка. Вы на землю опуститесь, Валерия Владимировна. Ага, гарнитуру одела такая звонящая голова. Вы не того полета птицы, чтобы со мной так разговаривать. Про то, что я какая-то не такая. Ты сейчас набор слов просто произнесла, или зеркало посмотрите утром. А про зеркало это еще два года назад было. Я вам позвоню завтра, и мы, может быть, да ты мне позвонишь, ты не звонешь.